20. Пространство карцера поглотила тишина и темень. Правда, это было не самое неприятное. Куда хуже осознавать, что только-только сбросив с себя неусыпное наблюдение секретарей суда, я загремел в штрафную камеру. Отличнее расклада не придумаешь. Времени для подготовки отряда и без того было мало, а приходилось тратить его на тупое сидение на нарах. Если бы директор школы знала, какой план собираются провернуть участники городского совета Ронстада, если бы она знала о кротах из Лэнсома и намерениях архитектора по их поимке, она бы не чинила мне препятствия. Но она не знала, а говорить я ей не собирался. Хотя гнев Ли Сильвер был закономерен. Ее отодвинули от дележки печати и четко указали на ее мелкую роль в борьбе за власть. В городской совет она не вошла. Праздник по открытию границы сорван. Неизвестный атаковал школу. Грядет чиновничья проверка. Сильвер, конечно, дерьма хлебнула и хлебнет еще немало. Но какого черта срывать свой паршивый гнев именно на мне? В беспроглядной темноте я нашарил руками нары и уселся на них с ногами, навалившись спиной на стену. Доски коротко скрипнули подо мной, и снова наступила тишина. Камера была полностью обита деревом, что не позволяло использовать искусство мутаций. Ментальное чтение мне тоже вряд ли помогло бы сейчас освободиться, как и искусство рун. К тому же из рун я сумел нарисовать только самую простую, лечебную. Короче говоря, от моих нынешних знаний в карцере не было никакого толку. Зато от приличной порции выпитого алкоголя ровно шумело в голове. Я поерзал на нарах, чуть меняя позу, и снова уставился в темноту. Не знаю, сколько прошло времени, но уже скоро меня начало клонить в сон. Я лег на доски, а вытянуть ноги и правда не вышло, слишком короткие нары. Затем прикрыл глаза и положил под затылок ладони. Порезы, оставленные мне когтями Джо, нещадно ныли под бинтами. Мысли тут же вернулись к одной из моих ближайших задач, еще не созданному отряду. Пока, кроме Дарта Оривана, в нем никто не состоял. А доверять свои и чужие тайны еще кому-то не очень-то и хотелось. Я перебирал в уме имена одноклассников, которых успел узнать, правда, только мельком. Из 11 человек, навскидку, толковыми я бы назвал не больше двух, да и то с натяжкой. Первым на ум пришел Купер. В деле он показал себя не с лучшей, но и не с самой худшей стороны. Да и рунами владел, мог бы и меня научить. Директор говорил о нем как о перспективном ученике. Одна проблема. Этот ученик лежал с пулевым ранением в медблоке, и оставалось неясным, когда он оттуда выйдет. Так что Купера пришлось отмести сразу. Как только он оклемается, тогда можно будет и о нем вспомнить. Поэтому я снова начал перебирать в уме одноклассников. В памяти всплыла недавняя потасовка на уроке Софи. Я припомнил, кто и как дрался, кто и что выкрикивал, кто показал лучшую реакцию. Да, ситуация и критерии отбора, прямо скажем, сомнительные, но других у меня не имелось. Мне требовалось хотя бы наметить, на кого обратить внимание. В итоге я решил, что нужно бы присмотреться к Гудьеру и Латье. Они были мастерами стихий. И Кадзаки, мастеру призыва. Но вряд ли мне удастся собрать сразу шестерых парней, которые не подведут и которым можно доверять. Найти хотя бы троих для начала. Тут я вдруг вспомнил о Клиффе Хиннигане. Он, конечно, тот еще пытливый придурок, но ведь держит язык за зубами о том, что я черный волхв. До сих пор не проговорился, хотя моментов для трепа было предостаточно. Хинниган. Надо бы его тоже проверить. Только хватило бы времени до пятницы. Я глубоко вдохнул носом, выдохнул и погрузился в дрему всего на секунду, как мне показалось. Меня разбудила давящая боль в висках и тихий голос. Поначалу я даже не понял, что это вообще голос. Показалось, будто прошелестели сухие листья или зашуршала тонкая газетная бумага. Я приподнял затылок и открыл глаза. Увидел кромешную темноту и снова опустил затылок на деревянные доски. Тяжелые веки прикрылись сами собой. И опять прозвучал голос, теперь уже более отчетливый, но все равно далекий. «Откажись!» Этот голос я уже слышал, и долгое время думал, что он принадлежит загадочному ментальному чтецу, но, как оказалось, это была Ребекка. И сейчас меня атаковала именно она. «Откажись!» повторила сестра. Я не пошевелился, но опять открыл глаза и нахмурился, вслушиваясь в далекие отзвуки эха. «Откажись, брат, откажись от борьбы. Ты слаб, ты лишен силы, ты человечен и уязвим, и я уничтожу тебя, если ты посмеешь выступить на стороне Ронстада. Они тебе не союзники, кучка изгоев, грязь под ногами. Не унижай себя, брат. Зачем тебе эта тараканья возня? Оставь их!» Последнюю фразу Ребекка выкрикнула, и ее громкий глубокий голос размножился на сотни разнородных воплей и перерос в гвалт. Я медленно сел на нарах и потер лицо горячей ладонью. «Откажись!» Опять оглушило меня. «Иначе ты пойдешь против хозяина!» Вспомнив урок Софи, я мгновенно зацепился за кадо Ребекки, проникшее в мои мозги, потом смешал его со своим и вернул ей обратно. С ответом: «У меня нет хозяина, Бекки, а ты выбрала не ту сторону!» Наступила тишина. Голос Ребекки исчез, как и ее вмешательство в мою голову. Боль в висках утихла. Я помассировал их пальцами, снова прикрыв глаза, и задумался. О каком хозяине говорила Ребекка? Кто он? Кто-то из рингов? Фердинанд, что приезжал на опознание тела якобы убитого Теодора Ринга, своего племянника? Или сам Херифорд? Нет, он ведь не человек. А в своих туманных воспоминаниях я видел, что перстень был надет именно на человеческую руку. И архитектор. Если он действительно существует, то должен знать о пяти печатях больше всех остальных в Ронстаде. И нужно вынудить его выйти на связь напрямую со мной, а лучше встретиться. Возможно, это удастся сделать после выполнения задания в пятницу. Опустив, наконец, виски, я открыл глаза и чуть не ослеп к чертовой матери. Пришлось зажмуриться, заслонив ладонью пол лица. В камере появился свет. Приглушенный и, видимо, уличный. Он лился с потолка сквозь открывшийся зарешетченный люк. Но мои глаза, уже успевшие привыкнуть к кромешной темноте, даже от такого слабого света резануло болью. Запирающий механизм двери заскрежетал. «Мистер Ринг», — услышал я холодный голос Бернарда. «Ужин». Еле привыкнув к свету, я открыл глаза и убрал руку с лица. Дверь уже была заперта. Зато рядом со мной на нарах стояла деревянная миска с серой склизкой субстанцией, которую в столовой обычно именовали овсяной кашей. В нее была воткнута деревянная ложка. А есть действительно хотелось, даже очень. Но один вид паршивого месива из вареного зерна порождал во мне тошноту. «Бернард!» — рявкнул я в сторону запертой двери. «Лучше директора этой дряни угости!» Ответа, конечно, не последовало. Через полчаса мне пришлось затолкать в себя всю порцию каши. На вкус это месиво было еще хуже, чем на вид, но желудок уже изнемогал от голода. Понятное дело, есть мне в последнее время приходилось редко и урывками. Все как-то не до еды было. Да и не до учебы. Люк на потолке закрылся примерно через час-полтора, хотя сложно было определить точно. Чем дольше я находился в камере, тем аморфнее и пластичнее становилось для меня время. Порой я был уверен, что миновало уже несколько часов, но потом вдруг возникало ощущение, что прошла минута, не больше. Или слишком затянулись секунды. Я то вставал, чтобы размять затекшие мышцы, то снова прикладывался на нары, ворочался сбоку на бок, дремал, бодрствовал, думал и не думал, мысленно строил планы и тут же их рушил, опять дремал, опять просыпался, опять думал. А темнота и тишина становились все плотнее. Камера теснее, воздух жарче. Я вытирал испарину со лба и опять начинал по новой. Засыпал, просыпался, вставал, садился, разминал шею и плечи, ложился и снова засыпал. Через какое-то время лязгнул замок, открылся люк наверху. На этот раз по глазам резанул яркий солнечный свет, и я среагировал точно так же, как и в прошлый раз. Зажмурился от боли. «Мистер Ринг, перекусите». И опять я не успел увидеть Бернарда. Но вместо грязной миски из-под каши на ее месте стояла уже другая миска. С кашей. С точно такой же кашей, черт возьми. Возникло желание швырнуть месиво в дверь, но камера была уж слишком тесной, и не хотелось бы потом сидеть тут с вонючей кляксой на двери. Да и ненасытный желудок просил еды. хоть какой-нибудь еды, даже такой. Время шло. Периодически открывался люк наверху, лязгал замок. Миски с кашей сменяли друг друга, как и короткие сухие реплики Бернарда. «Мистер Ринг, поешьте». «Мистер Ринг, еда». «Мистер Ринг, перекусите». «Мистер Ринг, вот и ваша порция». Я начинал ощущать себя псиной в вольере. И когда уже был готов разнести эту хренову камеру к чертям, применив кинетический эрк и вложив в него максимум своего кадо, опять раздался лязг замка. Но открытие люка почему-то не последовало, как и смены мисок с очередной дозой каши. Дверь медленно приоткрылась, и в тусклом свете проема появился Дарт Ориван. «Паршиво выглядишь, узник», — прошептал он. Я вскочил с нар. Дарт держал в руке блюдо с чем-то... чем-то прекрасно пахнущим, жареным и... мясным. Человек разумный первым делом поинтересовался бы у Дарта, как тот умудрился достать ключи от карцера, но я молча уставился на блюдо, как подыхающий от голода лев. «Пожрать тебе принес», — добавил Дарт, оглядев меня с ног до головы и усмехнувшись моей реакции. «Ты тут, наверное, подыхаешь, а? Думаю, от говяжьего стейка не откажешься? Он, правда, холодный, еще с обеда остался». Дарт протянул мне блюдо, и я с готовностью его забрал. «Спасибо, дружище». На блюде лежали нож, вилка и салфетки, но я все это проигнорировал, взял стейк рукой и впился в него зубами, откусив приличный кусок. «Господи, вкуснее я никогда ничего не ел». «Ну и как ты достал ключ?» — с набитым ртом спросил я. Вот теперь можно было поинтересоваться и другими вещами. Дарт с ухмылкой наблюдал, с какой скоростью я поглощаю стейк, и не спешил отвечать. «Осторожней, Рэй», — наконец сказал он. «Надеюсь, твой желудок сможет переварить такой кусок мяса после 3 суток голодовки». До меня не сразу дошло, что он сказал. Осознал весь ужас его слов я только, когда доживал стейк, вытер об брюки пальцы, измазанные в жиру, и отдал блюдо обратно с нетронутыми столовыми приборами и салфетками. «Повтори», — выдавил я, смерив Дарта взглядом. «Твой желудок? 3 суток?» — перебил я его. «Ты сказал 3 суток?» Дарт скривился и кивнул. «Тебе еще нельзя выходить, Рэй. Ли не давала такого распоряжения, и вообще она с утра куда-то уехала, еще не вернулась даже. А в обед в столовой я обнаружил у себя в кармане пиджака ключ. Сразу понял, что он от карцера, поэтому даже есть свой стейк не стал, тебе оставил. Догадывался, что тебя тут не кормят ни черта». А ключ мне, видимо, Бернард подсунул, как только Ли уехала. Она пару раз говорила, что в четверг утром тебя выпустит, чтобы ты успел себя в порядок привести перед церемонией у Питера Сола. «А когда четверг?» — уточнил я. Никак не мог сориентироваться в днях. «Завтра?» — ответил Дарт сдавленным голосом. «Это хреново». Я потеснил его плечом, вышел из камеры и направился вниз по ступеням винтовой лестницы. Дарт поспешил за мной. «Рэй, давай не будем светиться!» — прошептал он. «Сейчас 2 часа ночи. Все спят, но все равно можно случайно напороться на кого-нибудь. Если Ли узнает, что ты выходил, то я и Бернард будем сидеть в соседнем карцере». Внизу лестницы я остановился и сказал негромко. «Разбуди и приведи ко мне Хинигана. Только заткни его сразу, чтоб не болтал громко». «На кой черт он тебе сдался?» По гримасе Дарта можно было догадаться, что он усомнился в моем здравом рассудке. Но я ответил серьезно и выдержанно. «Потренируемся, пока есть время. У нас всего сутки остались, чтобы подготовиться хоть как-то. Завтра утром, если выйду из карцера, на уроки посмотрю еще на Гудьера, Латье и Адзаки. Но вряд ли кто-то из них успеет за день хоть что-то сделать. Так что остаетесь пока вы, ты и Хинниган». «Но Хинниган... черт, он же кусок идиотизма в чистом виде, Рэй!» Я прищурился, давя Дарта взглядом. «У тебя 5 минут. Я буду ждать тебя и Хинигана в тренировочном зале на 2-м этаже. Дарт несколько секунд смотрел мне в глаза. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — процедил он, сделав многозначительную паузу. «Только скажи мне, Рэй, какого хрена я терплю такого говнюка, как ты?» «Теперь у тебя 4,5 минуты», — ответил я. Не задавая больше никаких вопросов, Дарт развернулся и пружинистым шагом направился в сторону жилого сектора. Я подождал, пока его шаги стихнут в пустынном коридоре, и тоже спустился на второй этаж. Там царила тишина. Напряженная, звенящая тишина. Подойдя к двери с табличкой «Общий зал для тренировок», я остановился и попробовал открыть дверь. Естественно, она была заперта. Но для любого мастера мутации запертый замок никогда не становился большой проблемой. «Вам помочь?» — тихо спросили за спиной. От неожиданности меня бросило в пот. Я обернулся. Позади стоял Бернард со связкой ключей. Вот как он умудряется передвигаться так быстро и бесшумно? Ничего не говоря, камердинер подошел к двери и вставил один из ключей в замочную скважину, сделал пару оборотов. Потом вынул ключ, отстегнул его от общей связки и подал мне. «Пожалуйста, отдайте мистеру Оревану, как закончите. У вас есть пара часов. Доктор Сильвер скоро вернется». Я внимательно посмотрел в равнодушные блеклые глаза камердинера. «Бернард, я не успею сделать все как надо». «Постарайтесь, мистер Ринг», — шепотом оборвал он меня. «У меня есть только двое». Бернард задумался на пару секунд. «Мастера призыва нашли? Это важно». «Нет, на примете пока от Заки». «Его не советую. Если бы вы знали, какие мысли роятся в голове этого молодого человека, то вы бы его даже не рассматривали. Найдите другого мастера призыва. Адзаки слишком вам завидует. Даже сильнее, чем Питер Соло. Зависть — дурное чувство». «Я сам его проверю», — ответил я. «Проверяйте, мистер Ринг, но не питайте надежд». Бернард кивнул мне и неторопливо, даже как-то ленно, проследовал по коридору в сторону лестницы, ведущей на первый этаж. Я проводил его взглядом и только потом вошел в тренировочный зал. Дарт и Хинниган явились уже минуты через две. Дарт злой и недовольный, Хинниган сонный и заторможенный, да еще и в пижаме и тапках на босу ногу. Я оглядел парней и покачал головой. Честно сказать, выглядел мой отряд хуже некуда, но других вариантов все равно не было. Я подошел к двери и запер ее изнутри на ключ, затем повернулся к парням. «У нас пара часов. За это время вам надо показать, на что вы способны». Хинниган потер глаза. «Я не понял, Рэй. Как это показать, на что способны? Зачем?» «Все объясню позже. Скажу только, что у нас задание, которое нужно выполнить в пятницу, на церемонии у Питера Соло. Архитектор просит». Надеюсь, это достаточно веская причина, чтобы поднять зад и сделать то, что требуется. Парни уставились на меня с тревогой и недоверием. «А ты не врешь?» — пытливо сощурившись, первым спросил Хинниган. Он разом взбодрился, его глаза оживились за очками, приобретая блеск любопытства. «Ты лично знаешь архитектора?» — а это уже спросил Дарт. «Его даже мой отец никогда не видел, а ты якобы видел, да?» «Парни», — прищурился я. «Я когда-нибудь вам что-нибудь не договаривал?» «Конечно!» — ответили они хором и не задумываясь. Я вздохнул. «И что вы хотите от меня услышать?» «Все!» — сказали они снова хором и покосились друг на друга. «Времени у нас немного, и вы его уменьшаете», — процедил я. «Валите на середину зала и покажите мне свое мастерство в стихиях». Хинниган отправился на середину зала первым, за ним нехотя проследовал Дарт. Они встали рядом и снова уставились на меня. «И что дальше?» — пробурчал Дарт. Я сунул руки в карманы брюк, прислонился плечом к стене и ответил. «Деритесь». «Сейчас? С тобой?» — вытаращился на меня Хинниган. «Нет, пока еще не со мной». Я смерил обоих внимательным взглядом. «Для начала друг с другом. Покажите, что вы знаете об искусстве стихий, только не переборщите. Вы мне живые в пятницу нужны». Дарт скрипнул зубами и пошел на меня, сжав кулаки. «Давай я лучше тебе в морду заеду, а, Рэй? Либо скажи, что конкретно ты задумал, а не делай тут слишком умный вид». Хинниган покосился сначала на меня, потом на Дарта и с отчаянной решимостью вдруг выдал. «Ты со мной драться боишься, Ореван? Или мне показалось?» Дарт резко остановился и обернулся, со злостью и неверием оглядев Хиннигана. «Чего?» «Чего слышал, твердолобый?» — сказал тот. Костяшки в кулаках Дарта хрустнули и покрылись слоем тлеющих углей. Он развернулся и пошел на Хинигана. «Я ж тебя покалечу, доходяга! Ты не сомневайся!» «Но попробуй», — ухмыльнулся Хиниган, отступая на пару шагов и тоже сжав кулаки, маленькие и костлявые. Я внимательно за ними наблюдал, за каждым их действием, каждым вздохом и движением глаз, анализировал каждый жест и брошенное в порыве слово. За Дарта я особо не волновался. Он был мной уже проверен, а вот на боевые навыки Хинигана хотелось бы посмотреть. По крайней мере, на то, сможет ли очкарик за себя постоять и как долго продержится. Хотя лично меня больше интересовали его мозги и знания. Но все же...